Глава 25. «Я же сказал, представь свою комнату во всех подробностях!» Нейт скрипнул зубами, повторяя одно и то же по очередному кругу. «Того, что ты показываешь, мне недостаточно. Я не могу просто считать твои воспоминания. Для ориентира перемещения мне нужно ощущение настоящего, а не прошлого». «Я живой человек», — огрызнулся в ответ Финн, у которого даже испарина на лбу выступила от усилий. «Это так не работает». «Еще как работает, если уметь концентрироваться». «Это если уметь», — проворчал Финистер и попробовал снова. Перед мысленным взором Нейта мелькнула кровать, зеркало, потом сразу ванная комната. Чёрт-те что, никакой ясности. «Еще раз», — безжалостно прервал Нейтан, — «медленно и не торопясь». Финн мученически закатил глаза. «Переживешь», — и не подумал сочувствовать. «Представь дверь в свою комнату. Вот ты переступаешь порог. Что видишь?» Спутник вздохнул и начал сначала. «Уже лучше», — похвалил Нейт. «Продолжай». Он мысленно оказался в покоях, находящихся в столичном особняке Финистеров. Большая светлая комната, огромное окно во всю ширину стены, светлая обивка стен, однотонная, без единого узора. Темная древесина рамы. Нейт вглядывался в нее, пытаясь запомнить даже рисунок на дереве. Он должен был не просто увидеть дом Фина, ему нужно было полностью ощутить окружающее пространство, чтобы переместиться в точно выбранное место. Кровать. Большая, широкая, с высоким изголовьем под цвет стен. Покрывало темное, синее, по краям с бахромой. На полу ковер под цвет покрывала. Ворс высокий и густой. На нем у кровати небрежно брошены домашние тапочки. Синее кресло с широкими мягкими подлокотниками. «Продолжай», — попросил Нейт, полностью погружаясь в видение. Зеркало. Возле него на полке расческа, несколько бутылей с ароматической водой. Небрежно сваленные в кучу заколки и кожаные шнурки для волос. Наконец, картинка сложилась. Нейтан схватил Финна за плечо и шагнул вперед. Будет призабавно, если он все же упустил какую-нибудь, на первый взгляд, незначительную деталь, и они окажутся посреди людной улицы. Сразу же привлечь внимание столичной инквизиции не хотелось совершенно. Но Нейт не просчитался. «Вот видишь, а ты говорил!» Финистер выдернул руку и прошелся по комнате, поддел сапогом тапочек и запулил его под кровать. Вид у него был такой, будто в верном перемещении была его личная заслуга. Нейтан осмотрелся. «Уютно у тебя», — хмыкнул. «Пойдет», — отмахнулся Финн. «Мать командовала ремонтом». «Кстати, о матери». «Ты уже готов к встрече с родителями?» — как бы, между прочим, спросил Нейт. Финистер пожал плечами. «Надо бы переодеться». «Ну, это вряд ли». Нейтан отступил от него на шаг в сторону и сложил руки на груди. Дверь с грохотом распахнулась. В комнату ворвались двое крупных мужчин в темной одежде и с обнаженными мечами на изготовку. За спинами охраны маячили еще двое. Плотный седовласый мужчина в бархатном камзоле и рыжеволосая женщина с тронутыми сединой висками. «Сигналка сработала», — тихо пояснил Нейтан. «Работает на проникновение незнакомого мага». Охранники изумленно воззрились на своего молодого господина и опустили мечи. Расступились, пропуская вперед мужчину в камзоле. «Эрик, о господи!» — всхлипнула стоящая позади всех женщина. «Сын!» — мужчина угрожающе нахмурил брови. Охрана отступила, пропуская теперь уже обоих господ вперед и заняла позиции у двери. «Мог бы предупредить о сигналке», — проворчал Финн, почти не разжимая губ. «Можно подумать, я о ней знал». В той же манере отозвался Нейт, не поворачивая головы к спутнику и не спуская глаз с вошедших. Родители Финистера оказались довольно сильными магами, лучше было их не выпускать из поля зрения. «Эрик, что это значит?» — потребовал объяснение отец блудного сына. «Кто этот человек?» «Мог бы хотя бы весточку написать», — укорила мать. Так, расстановка сил понятна. Неудивительно, что Эрик прежде ответил отцу. «Это Нейтан Фостер», — представил он. «Мой друг и человек, не единожды спасавший мою жизнь». Мать побледнела при последних словах, прижала ладонь к груди, но удержалась от повторного «О Господи!». «Нейтан, позволь представить тебе моих родителей, лорда Патриэля и леди Дариэллу Финистеров». Нейт учтиво склонил голову. «Лорд, леди, для меня честь познакомиться с вами». Боковым зрением заметил, как у Фина отвисла челюсть. Кажется, он успел записать его в невеже. Лорд Патриэль и не подумал ответить любезностью на любезность. Обернулся, гаркнул охранником. «Вон, Ждать с обратной стороны!» Оба вытянулись в струнку, а затем, шагая едва ли не в ногу, покинули покои. Взгляд, прицел хозяина дома вновь вернулся к нежданным гостям. «Друг, говоришь?» Он осмотрел Нейта с головы до ног, хмыкнул, очевидно испытывая трудности в определении его социального статуса. Ни о каких Фостерах он слыхом не слыхивал, прическа гостя не соответствовала ни одному из стандартов, зато одежда была не из дешевых. «Друг!» — твердо повторил Финн, делая шаг вперед, чтобы перевести на себя внимание, а заодно и гнев батюшки. Взгляды младшего и старшего Финистеров схлестнулись, будто лезвия мечей. К удивлению Нейтана, сдал назад лорд Патриэль. «Друг моего сына — всегда желанный гость в моем доме», — выдал он принятую формулировку, тем не менее не став более дружелюбным. К сожалению, на шеях обоих вошедших висели защитные амулеты, закрывая их мысли от чтения. Получив таким образом благословение супруга, леди Дариэлла бросилась вперед и обняла сына. «Ты глупый мальчишка!» — забормотала. «Что ты сделал со своими волосами?» «Волосы-то тут при чем?» И правда, как мальчишка, смутился Финн. Леди Дариэлла, по-видимому, придавала прическе куда большее значение, чем ее отпрыск. Ее собственные волосы были уложены в сложный узел на затылке и лежали волосок к волоску. Она подняла руку, коснулась стриженных кончиков, и волосы сына тут же отросли до плеч. Нейт отметил, что сама леди Дариэлла после этого сделалась еще бледнее, чем была. Приращение волос потребовало от нее большой энергозатраты. «Мама!» — простонал Финн, выворачиваясь из объятий. «Эрик!» Нейтан прямо-таки умилился, наблюдая за ними. Жаль, что, выскажи он что-нибудь язвительное, глава семейства вряд ли оценил бы его чувство юмора по достоинству. «Так, прекратили все!» Первым не выдержал именно он. «У нас гость, а тут невесть что развели». Похоже, не сумев определить статус Нейтана, лорд Патриэль решил на всякий случай относиться к нему как к равному. «Сын!» — потребовал, когда тот сумел освободиться от удушающих материнских объятий. «Это правда, что лорд Фостер спас твою жизнь?» «Правда». «Не лорд!» — одновременно с ним произнес Нейтан, внимательно следя за реакцией старшего Финистера. И она последовала. Лорд Патриэль даже не взглянул на сына, зато на него уставился во все глаза. Нейт спокойно выдержал этот взгляд. Сейчас он, как обычно, прикрывал часть своего дара, и хозяин дома не мог определить реальную мощь его магии. Значит, в случае конфликта у Нейтана будет преимущество. «Не лорд», — повторил мужчина. «Кто же вы?» «Можете звать меня просто Нейтан». От такой наглости лорд Патриэль моргнул, но сдержался. «Что ж», — кивнул. «В таком случае, Нейтан, я приглашаю вас стать гостем в моем доме». До выяснения обстоятельств, так и говорил его взгляд. Нейту выделили гостевые покои в зеленых тонах, просторные и безликие. Изучать в них было решительно нечего. Нейтану уже доводилось бывать в богатых домах, и он не испытывал по этому поводу каких-либо особых чувств. В конце концов, особняк Карлоса был не менее роскошен, а он чувствовал себя там как дома. 2 часа, на которые его оставили в одиночестве, Нейт предпочел поспать. За ночь они с Лисанной проспали от силы 2 часа. Нейт установил щиты на случай внезапного вторжения, бросил плащ, в котором пришел, на спинку стула, и, как был в одежде, улегся на кровать. Пусть Финн сам волнуется, как будет объясняться с родителями. Разбудил его стук в дверь, громкий и решительный, хозяйский, слуги так не стучат. «Это я!» Раздался из коридора голос Финна. «Ты готов?» Нейт встал с кровати, глянул в зеркало на стене, оценив свой помятый вид, щелкнул пальцами, приводя себя в порядок. «Готов», — заявил, распахнув дверь. «Все 2 часа готовился. А к чему?» Финн, стоящий на пороге, больше не был Финном. Перед Нейтаном стоял Эрик Финистер собственной персоной, родственник короля, 4-й по списку претендент на трон, наследник состояния великого рода Финистеров. Нейт оценил темно-серый камзол и белоснежную рубашку на бывшем Фине. Сапоги блестели так, что их можно было бы использовать вместо зеркала. Теперь длинные волосы были убраны сзади в хвост, а высокий ворот заставлял его обладателя держать подбородок приподнятым. Казалось, он даже стал выше. «Хоть сейчас на смотрины!» — не сдержался Нейтан. На нем самом была рубашка и брюки, и наряжаться он не собирался. «Так к чему я готов?» «К обеду с моей семьей. — сообщил Финн. — Нет, все же Эрик Финистер. Пообедаем, расскажу им вкратце и в мягкой форме, как попутешествовал, после чего мы с тобой и с отцом закроемся в кабинете и обсудим уже все связанное с королем и принцем». Нейт пожал плечами. «Как скажешь». Пообедать он бы не отказался, все же перемещение с бездарным человеком требовало больше энергии, пробуждая голод. Эрик повел его по длинному коридору, пол которого был устлан ковровой дорожкой, благодаря которой звук шагов становился абсолютно неслышен. «Зачем ты сразу сообщил, что ты не лорд?» — спросил Финистер. «А?» Нейт отвлекся от разглядывания портретов предков его спутника, украшавших коридор особняка. «Ты слышал?» Эрик уже провел с ним достаточно времени и не повелся на провокацию. Нейт досадливо вздохнул. Ему только стало интересно, сколько раз тот может повторить свой вопрос, прежде чем его терпение лопнет. «А ты бы хотел, чтобы твой отец узнал об этом позже?» — ответил, вновь замедляя шаг, чтобы рассмотреть портрет красивой женщины в алом платье и с такой же алой розой в тонких пальцах. «Держу пари, он бы тут же кинулся выяснять, есть ли среди великих домов род Фостеров». Эрик промолчал и не торопил, пока Нейт не изучил весь портретный ряд на стене. «Мой отец достойный и порядочный человек», — зачем-то сообщил он после длительного молчания. Нейт удивленно повернулся в его сторону. «Не сомневаюсь. На самом деле, вряд ли непорядочный человек сумел бы воспитать сына с таким обостренным чувством справедливости». «Ему только не начни заливать про мою порядочность», — попросил серьезно. «Сами разберемся, кто из нас кто». «Ты не любишь, когда тебя хвалят?» — сделал вывод Эрик. «Наверное, не привык». Нейт дернул плечом и не ответил. «Кстати, ты не надел защитный амулет», — заметил, когда они уже подходили к огромным двустворчатым дверям в конце коридора. «Потому что ты, кстати, обещал, что и так не будешь читать мои мысли», — в тон ему ответил тот. «Я и не читаю. Знаю». Слуга, склонив голову перед молодым господином и его гостем, распахнул двери, пропуская их внутрь, и прикрыл, стоило им войти. Они пришли последними. За длинным столом уже расположилось все семейство Финистеров. Лорд Патриэль, леди Дариэлла и рыжеволосая девушка, очень похожая на Эрика, очевидно, так часто упоминаемая им сестра. Кроме Финистеров, за столом сидел еще один мужчина средних лет, худощавого телосложения и с крючковатым носом. Леди Дариэлла бросила на сына укоризненный взгляд. «Прошу простить нас за задержку». Нейтан счел нужным заступиться за спутника. «Она произошла из-за меня. Не мог оторваться от прекрасных портретов в коридоре». Супруга лорда Финистера немедленно сменила гнев на милость и даже улыбнулась. Сам лорд смотрел по-прежнему хмуро и подозрительно. Носатый мужчина с холодным интересом. Сестра Эрика тоже с интересом, но каким-то плотоядным, будто в дом привели не гостя, а новую игрушку. Нейтан чуть приподнял бровь, перехватив ее взгляд. И девушка, изобразив смущение, отсутствие которого было ясно и при наличии амулета на полной груди, опустила глаза. «Присаживайтесь», — пригласил лорд Патриэль, оглядел присутствующих. «Позвольте представить вам нашего гостя». Пауза. «Нейтана. Нейтан — это лорд Жорес Кнот, брат моей супруги». Нейт кивнул крючконосому, внешне ни капли не похожему на леди Дариэлу. «И моя дочь Эрика». Девушка вновь подняла взгляд и улыбнулась. Нейт ответил таким же вежливым кивком, каким поприветствовал лорда Жореса. Эрик занял пустующий стул по правую руку от отца, по левую сидела леди Дариэлла. Нейту пришлось сесть рядом с его дядей, напротив сестры, которая опять начала его рассматривать как новый экспонат в своей коллекции. Слуги принесли блюда, расставили их в гробовом молчании и удалились. Лорд Патриэль проводил последнего взглядом и только после этого заговорил. «Итак, сын, позволь узнать, куда же ты так поспешно сбежал, да еще в таком виде?» Эрик выпрямился еще больше и поднял подбородок еще выше. «Ты знаешь, куда? Искать доказательства невиновности Тодда». «Нашел?» «Да, но я хотел бы обсудить это позже. Мне может понадобиться твоя помощь». «Как всегда», — прошептала Эрика, пользуясь тем, что сидит достаточно далеко от отца, и он ее не услышал. Мать бросила в сторону дочери укоризненный взгляд, но промолчала. «Хорошо», — согласился хозяин дома. «Обсудим позже. Может, тогда расскажешь обстоятельства твоего знакомства с нашим гостем?» Перевел взгляд на Нейтана. К еде никто по-прежнему не притронулся, хотя от нее по всему помещению разлился умопомрачительный аромат. «Сначала я хотел его просто нанять», — признался Эрик. «Я путешествовал с караваном, на который напали грабители. Нейтан спас всех, одержав победу сразу над тремя противниками-магами. «Про девчонку-противницу забыл», — мысленно огрызнулся Нейт. «Караван?» — ужаснулась леди Дариэла. «Грабители?» — Эрика восторженно. «Троих?» — лорд Джорес вычленил из речи племянника главное и прищурился, пытаясь оценить силу гостя. Нахмурился. Было очевидно, что человек с той магической мощью, какую Нейт оставил на показ, не смог бы справиться с троими. Нейтан дал Эрику мысленного подзатыльника. Если он еще и сболтнет о том, что его спутник перворожденный, то заслужит настоящий. «Мне повезло», — вставил Нейт. «А откуда вы сейчас переместились с Эриком?» — не отставал дядюшка. «Из Коринта», — соврал Нейтан, назвав город, расположенный близко к столице. Запоздало подумал, что то сияние дара, которое он привычно оставил видимым, говорило о магии недостаточной, даже чтобы переместиться вместе с балластом в виде бездарного на соседнюю улицу. Нейт внутренне напрягся. Он не любил ошибаться. Лорд Джорес принял ложь спокойно и оставил расспросы, хотя явно понял, что гость не так прост. «И что же было дальше?» — восторженно потребовала Эрика. «Вы убили грабителей?» Судя по ее лицу, она уже представила себе расчлененные трупы. Поразительный энтузиазм для молодой леди. «Сдал властям», — остудил ее пыл Нейт. Девушка вздохнула. «Так скучно». «Каждый заслуживает справедливого суда», — заметил ее отец и вновь обратился к сыну. «Это был первый раз спасения твоей жизни. Были еще?» Эрик бросил на Нейта взгляд, будто спрашивая, стоит ли говорить правду. Нейтан пожал плечами. Информация о сорванной казни в любом случае дойдет до Финистеров. Будут знать заранее, тем лучше, быстрее заплатят Инквизиции за молчание. «Меня приняли за другого и едва не казнили», — сказал Финистер-младший. В глазах Эрики вновь загорелся восторг. Лицо леди Дариэллы побледнело и вытянулось. Уголок губ Жореса пополз вверх. Он был прав, звучало нелепо. Зато лорд Патриэль, видимо, не отреагировал никак, все так же серьезно смотрел на сына. «Полагаю, был и третий раз?» «Третий еще более нелепый, чем второй», — постарался выкрутиться Эрик. «Нелепый — это уж точно. А еще кровавый и сопровождаемый четырьмя мертвецами в красных балахонах». «Может, приступим к трапезе?» — с улыбкой предложила хозяйка, успевшая взять себя в руки. «Мальчик исхудал, а ты забрасываешь его вопросами, стоило ему вернуться». Мальчик благодарно улыбнулся матери за то, что прервала допрос. «Да, ужасно голодный». Эрика хихикнула. «Мальчику!» — передразнил лорд Патриэль. «Хотя бы хватило ума вернуться к похоронам его величества, что не может не радовать». При этом старший Финистер первым взялся за нож и вилку.